Глава 13. Я не молю сущее признать меня. Я обращаюсь с молитвой к себе, чтобы признать сущее, совершенную вечную любовь, далеко превосходящую все мои глупые верования. После 11 месяцев веры в силу любви я понял, что риск потерпеть неудачу остался позади. Я уже могу ходить, бегать, чувствую себя легким и здоровым, и нисколько не хочу быть таким, как прежде. Мои помощники, те славные души, которые помогали мне каждый день, отправились к другим пациентам, и история моего успеха стала частью истории их успехов. Я готовлю себе нехитрую еду, самостоятельно выполняю упражнения, забочусь о своих шелти. Оглядываясь назад, а я делаю это каждый день, я задаю себе вопросы. Я понимаю, что нет такого явления, как смерть, полное прекращение осознавания. Я понимаю, что мы можем переключиться с одного состояния сознания на другое. Очень простой и легкий переход, простой, как пробуждение от сна. Но для чего мне был нужен тот опыт в комнате дирижабля, где никто не сказал мне ни слова? Другие, оказавшись на пороге смерти, получают словесные послания от людей, остающихся здесь. Тем не менее, кто-то же повесил табличку «Не выпади через дверь». Честно говоря, мне этот знак не был нужен. Я бы предпочел иметь проводника, который объяснил бы мне то, что я увидел. «Добро пожаловать в сон о посмертной жизни. Я твой проводник в этом путешествии. Мы бы с удовольствием предоставили тебе аэроплан, но из-за того, что это твое путешествие было столь внезапным, я воплотил такую идею летательного аппарата, какую смог. Надеюсь, что тебе здесь комфортно. Ты получишь 3 шанса остаться здесь, либо вернуться на Землю». Тут кто-то его поправил. «Или вернуться на Землю, как ты ее знаешь. Пожалуйста, выскажи свои 3 ответа ясно и четко. Какую-то часть своего путешествия ты не вспомнишь, поскольку она представляет варианты выбора, отличающиеся от того жизненного курса, который для тебя намечен. Мы надеемся, тебе понравилось твое путешествие, и надеемся также, что ты никому о нем не расскажешь. Твое путешествие предназначено исключительно для тебя, а не для других». Сны остались позади. Теперь нужно переходить к моим решениям в качестве смертного. Оправившись после крушения, я поехал в гости к своему другу, Дэну Никинсу. Он предоставил мне гостевую комнату в своем доме во Флориде, где он живет со своей женой Анной. Я не часто принимаю подобного рода приглашения. Прямо скажем, редко. Однако 2 годами ранее мы вместе с ним пережили так много приключений и преодолели так много препятствий, перегоняя наши маленькие амфибии от побережья к побережью. Хуже всего были акулы в Мексиканском заливе и пески долины смерти. Ну да ладно, это совсем другая история. Суть в том, что мы друзья. А теперь нас ждет новая задачка – выяснить, умею ли я еще летать. Дэн и Джен, так зовут его аэроплан, близнец моего. Насколько же они важны для нас с Пав. После крушения Дэн пролетел по тому же злополучному маршруту, что и я. Он сделал это почти сразу же после того, как были восстановлены разорванные провода. «Ты никак не мог их увидеть», — сказал он. «Тебе в глаза светило солнце, а провода становятся заметны только в самый последний момент. Единственный твой шанс состоял в том, чтобы зайти на посадку с противоположной стороны, так, чтобы ветер дул с хвоста». «Без разницы», — сказал я. «Все равно ответственность на мне. За штурвалом был я». «Знаю. Но провода ты увидеть не мог». Дэн заметил, как бы между прочим, что у Джен есть запасная пара крыльев и комплект хвостового оперения. Возможно, Пав согласится принять все это. Она может все это взять, если пожелает. «Удивительно», — подумал я, — «это как раз то, что нужно. Ведь правое крыло Пав уничтожена практически полностью. Хвост смят в гармошку в результате удара. И ведь эти два аэроплана пролетели вместе через всю страну, многие и многие мили, над реками, озерами и пустынями. Сейчас Пав попала в беду, а ее сестра Джен предлагает спасительную помощь. Поскольку Пав пребывает без сознания, этот дар от ее имени принял я. На утро я забрался в кабину Джен. Дэн сел в кресло второго пилота. И вот, после 10 месяцев на земле, я запустил мотор аэроплана, вырулил к пандусу и спустился на озеро. Оказавшись в воде, поднял шасси. И мы медленно поплыли вперед, прогревая мотор. Шасси подняты, вспомогательный насос включен, закрылки опущены, триммера установлены. Несколько секунд прогазовки, и вот Джен уже готова к полету, как и я. «Все в порядке, Дэн?» «Самолет твой», — ответил он. «В любое время». Полный газ, и в считанные секунды Джен поднялась над озерной гладью, оставив позади себя шлейф водяных брызг, словно снег солнца. Мы летим. 10 месяцев на земле. Растерявший воспоминания ум еще недавно беспокоился о том, смогу ли я снова ходить, смогу ли снова летать. И вот теперь, когда земля стремительно уходит вниз, вместе с ней остаются позади и тревоги. Несмотря на мое волнение, полеты теперь остаются для меня родным домом. Все как прежде. Не могу сказать, что управление самолетом – сложное ремесло, или что летчикам доставляют удовольствие сами по себе, трудности и испытания, которые сулит полет. Да, признаю, что летчикам нравятся небесные задачки, полет по приборам, воздушная акробатика, планеризм, овладение гидросамолетом, полет на многомоторном самолете, на грузовом воздушном судне, трансконтинентальный перелет, управление пассажирским лайнером, пилотирование в группе, воздушные гонки, испытание самодельных машин, эксплуатация антикварных аппаратов, сверхлегкие аэропланы, военные самолеты. Но над всем этим стоит ощущение, что мы едины в своем искусстве, мы прикасаемся к красоте полета. Вопреки всем моим опасениям, полет остался для меня естественным состоянием, так же, как это было всегда. Несколько приземлений и взлетов на травяных полосах. Полное владение ситуацией. Если мое ощущение полета в чем-то и изменилось, то лишь в одном. Мне стало проще летать, чем несколько месяцев назад. Через несколько недель я сдал экзамен. Час собеседования и час летной практики. Я восстановил свою официальную лицензию. Теперь я снова имею полное право летать сам. Почему я думал, что это может быть сложно? Разве в мире, который мы любим, бывает сложно?